Приветствуем всех! Мир вам! Христос воскрес! Пророк Исаия, 40 глава, 25 стих и ниже. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» — говорит Святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у него ничего не выбывает. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь. Давайте вместе помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за эту прекрасную возможность в это утро иметь снова общение на этом месте. Это Твоя милость к нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты тот, который был для наших отцов. Ты сегодня тот же Бог и для нас. Господи, но мы также хотим испытывать ту силу, которую испытали мужи, которые прошли до нас, и хотим это наследие передать дальше. Сегодня, когда мы вместе на этом месте будем снова вспоминать, прежде всего, что Ты сделал через наших братьев, сестер, прошу Тебя, помоги нам снова увидеть Тебя, поклониться Тебе и поблагодарить Тебя. Да будет имя Твое возвеличено и прославлено на этом месте, наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Вот если бы вы бы могли продолжить предложение, которое я начну. Я очень благодарен Богу сегодня за... У вас у всех возможность подумать. Вот о чем ваша душа сегодня радуется? За что вы благодарны Богу? Давайте, поднимите руку, я хотел бы вам микрофончик дать. Пожалуйста. Что он подарил еще эту встречу, прославить Бога за все милости к нам и любовь? За то, что дивный Господь. Христос однажды поправил радость у своих учеников. Они радовались дарами, говорят, Господи, и бесы нам повинуются об имени Твоем. Он говорит, однако тому... Не радуйтесь, но радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. За его великую многоразличную благодать. Я благодарна Богу за дорогих друзей, которые обогащают и украшают нашу жизнь. Я благодарна Богу за то, что вот все, что было, вот та цена уплаченная, что она не напрасна. Вот многие все-таки из нас вот с Господом до сих пор, что семя это проросло. Я верю, что вот те, кто неверующие на данный момент, что Господь все равно, вот это семя, оно не будет напрасно в их жизни. Радость общения, друзья, которую Господь нам подарил, она наполняет наши сердца и мое сердце, и наполняется благодарностью Господу прежде всего. И самая большая благодарность, что Господь создал церковь, и врата ада не одолеют ее, церковь Христова и частичка Вселенской Церкви, это лесная церковь, друзья, которые сегодня собрались. Слава Богу! Я хочу местом Писания сказать, слава Богу за неизреченный дар Его. За милость и любовь Его, незаслуженную мною. Но я хочу сказать, местом Священного Писания, это 125-й Псалом, «Великое сотворил Господь над нами, мы радовались». Это что в те времена мы не понимали, но мы удивлялись тем чудесам и тому водительству Духа Святого, которое Господь совершал в нашей жизни. И Он был посреди нас. И мы оказались соучастниками во всей этой вот полноте благодати Божией, которую Он изливал на детей и на церковь. И сегодня это действительно великое сотворил Господь, что по прошествии стольких лет мы можем собраться, вспоминать именно наших отцов, тех, которые прошли, которые оставили нам это величайшее благословение, которое дети наши и мы сегодня пожинаем. Слава Ему за все. Но я хочу сказать местом Священного Писания. Мне оно так нравится. Исаия 26 глава, 12 стих. Господи, Ты даруешь нам мир, и все дела наши Ты устраиваешь для нас. За отцов наших благодарность Господу, что они прошли этот путь и нам оставили пример, как надо жить, как надо служить Господу. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Благодарность Господу за труд наших отцов, который не остался тщетен, за то, что вот многие дети следуют за ним, за то, что вот у нас такая возможность была собраться с разных мест, прилететь из Америки, многие прилетели. Это такая благодарность Господу за это время, проведенное вместе. Слава Господу за то, что мы все дети Божьи, за то, что мы в одной семье, и Господь нас очень любит. И мы благодатью спасены, за Его благодать, и сие не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Только Иисус Христос достоин всей славы, Ему за это слава и поклонение. У меня огромная благодарность Богу за то, что я побывал здесь, в Лесной Церкви, и за то, что у меня есть духовные ориентиры. Сейчас я их увидел. Это живые люди, это те, кому я могу подражать. Слава Богу. А я очень благодарна Богу, что мои дети могут присутствовать здесь со мной. Я считаю, что это для них такой бесценный подарок, вот просто бесценный подарок. Я думаю, что и все молодые, кто здесь присутствует, могут сделать для себя просто жемчужину вынести отсюда. Я благодарю Господа за то, что Он у меня есть. Вот. Даже, как говорится, искать его не надо было, потому что Господь дал верующих родителей, и вот с детства они как вели нас. А сколько есть людей, которые не знают Господа. А я вот знаю его с детства, я благодарю за это Господа. Дорогие друзья, я благодарен Богу за то, что мы можем видеть плоды. Нам всегда приятно видеть плоды своих дел, но когда мы видим плоды наших братьев и сестер, которые души свои полагали. Это очень приятно. И я с трепетом вспоминаю эти времена и благодарю Бога за то, что мы можем видеть сегодня эти плоды. Сколько служителей выросло, сколько прекрасных братьев и сестер, те, которые были вот в этом лесном лагере. Я благодарю за это Бога. Я тоже очень рад и благодарен Богу, что мы вместе все. И надеюсь, что это не последняя наша встреча. И хочу тоже об этом всем труде сказать, как когда-то сказал Иоанн Златоуст. Тяжела работа Господня. Но мы видим, как этот труд, он не был тщетен. И чтобы мы тоже не боялись труда сейчас, за нами идут дети, мы тоже ответственны добрый пример оставить, и след в их жизни, чтобы они всегда помнили, что там, где Господь, там всегда все будет расти, умножаться и благословляться. И мы, когда шли этим путем, мы отмечали, что Бог идет рядом. Где бы мы ни были, в вузах ли, или уже сейчас в свободное время, мы отмечали, Господь идет рядом, и нам было приятно. Если мы так научим детей своих, то это будет великим благом для них. Я очень благодарен Господу за то, что Бог нам даровал это общение, за то, что за наших родителей, это отцов и матерей, которые жертвовали своими мужьями и несли этот труд, а также очень благодарен Господу за руководителей, которые тоже отдавали себя, зная, чем это может быть закончится. А также через эти общения, которые мы имели, Бог нам дал источник жизни, через который Бог может использовать нас. Мы научены не только веровать, но и умирать. Если случится это, вот так Бог положил на сердце. И сколько было в моей жизни, и, может быть, и в вашей жизни, когда нужно было просто умирать. Слава Богу за это. Я очень благодарна Господу за эту встречу, за это общение. Хочется сказать, за все милости Господни, которые Он проявлял в течение всей жизни нашей. И хочется сказать, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Я благодарю Бога, что мы здесь во всем увидели Бога. Мы могли Его прославить и поклониться Ему. Дорогие друзья, как Он чудо нас любит. Не думавши, мы оказались здесь, среди лесной церкви, которая когда-то была. Сколько тружеников в ней находится. Слава Господу! И благодарность Господу. Так хочется воздать Ему славу, что сверх сил, Он сказал, не пошлю, а по силам вашим. И сколько приходилось переживать это и уповать на это слово, что сверх сил не пошлю. Как бы это ни было, так и было. Господь сверх сил не посылал нам. Слава Ему за это. А я, смотря на детей, хочу сказать, не препятствуйте детям ко мне приходить, чтобы мы своей жизнью были примером для них. Как вот песенка была, дайте добрые примеры, будем мы любить и верить. Вот давайте мы деточек спросим. Вот за что вы сегодня благодарны Господу? За то, что мы могли сюда приехать и услышать о наших дедушек и бабушек, как они служили Господу, и подражать в этом им. За то, что я смогла сюда приехать, и мне столько информации, я прям трудно удержать каждый день, каждое собрание. Да. У тебя компьютер большой, еще есть там много куда можно. Да, памяти, гигабайта, да? Ну, я благодарен за лесную церковь 75-79 года, которая, в принципе, и породила эту встречу. Слава Господу. Марк? Я благодарен, что Бог нам все это делает ни за что, а просто по милости своей, которую мы никогда не сможем оценить. Я не думал говорить, но все-таки пользуясь этой возможностью, я хотел сказать... То, что говорили вчера и сегодня об этих братьях, это были мужи Божьи. Я бы хотел сказать об этих плодах. Я обратился к Господу в 14 лет на одном из молодежных служений, где проходило в Тицканском лесу. Это было 36 лет тому назад. За это молодежное служение Михаилу Ивановичу дали 5 лет тюрьмы. Вот после этого служения. Я бы хотел сказать, дорогие друзья, что делали братья, те, которые действительно посвящали себя Господу. В 14-15 лет я не знал лично многих братьев, но я молился о братье Румачте, я молился о брате Миникове, я молился о брате Рытикове, то, что имел возможность, Бог дал эту возможность видеть его. Я молился за Геннадия Константиновича, за многих братьев, то, что я не думал их в жизни увидеть. Но я очень рад, что могу быть среди их детей, среди этих братьев. Вы знаете, меня призвали в армию, и юношей, когда предложили мне принять присягу, я отрекся, отказался, сказал, что я дал верность Господу. И они мне сказали, мы тебя пошлем в Сибирь, а там тебя научат, как служить твоему Богу. И юношей, я помню, меня отправили в Москва, Дальний Восток на поезде, и я плакал. Передо мной была неизвестность. Я не знал, что меня ждет, но вот плакал и говорю, Господи, дай силам мне остаться только верным Тебе. Недавно я встретился с человеком, которого 30 лет не видел. Когда я попал в Тюмени, я начал проповедовать вот, среди солдат. Вот, и после получил письмо. Один юноша пишет, «Твой Бог и стал моим Богом». Его 30 лет прошло, сейчас он имеет 8 детей, члена церкви, его семья. И он говорит, те слова, которые ты тогда свидетельствовал о Боге, они дали всходы. Что я хотел сказать? Видена верность братьев, как они стояли верно, как они страдали. Это вдохновляло нас, то есть служить Господу, свидетельствовать. Я бы хотел сказать, это не только братья страдали, но также их жены, их дети. Мне приходилось видеть особенно близко вот семье Хоревых. Я часто бывал, и я помню, как вечером, каждый вечер Вера Георгиевна читала из притчи, согласно вот первый день, второй день, то есть в притчах. Я до сих пор помню, где и с какого места она читала. Страдали также и дети узников. Хотя, можно сказать, была свобода такая относительная для других, но их всегда унижали в школе. Они тоже несли это бремя. Я хочу сказать, что это большое благословение. Я очень рад, что могу находиться с вами. Слава Богу. Давайте вместе споем «Против церкви воздвигнут вал». Она крепость в кольце блокады. Там прекрасные есть слова. Кто сказал «побеждать легко»? Будто все достается даром. Не доставались нам даром лагеря лесные, не доставались нам даром люди, которые, жертвуя собой, несли нам эту любовь Божью, которых мы вроде бы хотели утешить, но они утешали нас. Была оплачена большая-большая цена. Вспомнив их труд, давайте споем «Против церкви воздвигнут вал».